Если б Элдона загнали в угол, он пошел бы на убийство. Он убил бы любого, кто попытался бы вернуть его сюда, и глазом бы не моргнул. Ведь ему тут грозила тюрьма. Но у Джины в мыслях ничего подобного не было. Не знаю. Дурочка. Она боготворит его память. Но у Сиднея Хэрроу могли быть другие планы. На меня Хэрроу произвел впечатление головореза. И не забудьте, Элдон буквально купался в деньгах, ведь у него больше полумиллиона. Да, если считать, что он к этим деньгам не прикасался. Она злобно ухмыльнулась. Вы не знаете Элдона. Не в его характере сорить деньгами. Деньги – единственное, что его интересует в жизни. Он хладнокровно и методично разработал план. Ревизия выяснила, он подготавливал кражу больше года. А в Мексике сразу поместил капитал под 10%, никак не меньше. Я не очень-то ей верил. Она, по ее собственным словам, не видела мужа с 54-го года. В ее рассказе о муже имелись неувязки. Она явно дала волю воображению. Если женщина 20 лет подряд демонстрирует швейные машины, не мудрено, что у нее работает фантазия. Вы не развелись с мужем, миссис Свейн? Нет. Может, он и получил в Мексике развод, но мне об этом ничего не известно. Так что он по-прежнему живет шепердовской девчонкой во грехе. И по делам им. Вы имеете в виду дочь миссис Шепард? Вот именно. Яблоко от яблони. Я пустила Риту Шепард к себе в дом. Обращалась с ней как с родной, а она украла у меня мужа. Какая кража была первой? Она посмотрела на меня недоуменно, но быстро смекнула, поняла, о чем вы. Да, Элдон связался с Ритой до того, как украл деньги. Я их быстро вывела на чистую воду. У нас в Сан-Марино был бассейн в 15 метров длиной, и мы устроили вечеринку, плавали, ныряли, добавила она еле слышно. Тяжко об этом вспоминать. Последний час дался ей нелегко. Да и я порядком устал. Я поблагодарил женщину и встал, но она не отпустила меня. Скажите, а бывает так, что сыщики работают за условное вознаграждение? Она с трудом поднялась с дивана. Что вы имеете в виду? Мне сейчас нечем вам заплатить. Но если бы я получила хоть часть тех денег, которые присвоил Элдон... Фраза повисла в воздухе. Она и надеялась, и давно рассталась с надеждой. «Мы бы снова разбогатели», — голос ее звучал глухо, словно она возносила молитву, «и тогда я щедро вознаградила бы вас». Нисколько не сомневаюсь, я попятился к двери. «Буду смотреть в оба, может, и увижу вашего мужа». «Вы знаете, как он выглядит?» «Нет». «Подождите». Я покажу вам его фотографию, если только дочь их не унесла. Она вышла из гостиной. Судя по звукам, поднимала, передвигала какие-то вещи и вскоре вернулась с запыленной фотографией. Щека у нее была грязная, будто она только что вылезла из забоя. Лучшие наши семейные фотографии, альбомы времен Сан-Марино. Она утащила. Джин, пожаловалась миссис Свейн. Джин, бывало, разглядывала их часами. Так иные девчонки разглядывают карточки киноактрис. Джордж, ее муж, говорил мне, что она до сих пор крутит наши любительские фильмы времен Сан-Марино. Я взял фотографию. На ней был изображен блондин лет 35 с наглыми глазами. Как две капли воды, похожий на мужчину на том снимке, который капитан Лекленд нашел у Сиднея Хэрроу. Но фотография была нечеткая, так что доля сомнения оставалась. Глава 13. Я пообедал в Пасадене и отправился к себе в Уэст-Лос-Анджелес. Поднялся на второй этаж, открыл дверь, в квартире стояла духота. Я распахнул окно, откупорил пиво и устроился с бутылкой в затемненной гостиной. Живу я в тихом районе, вдали от главных магистралей, а все равно сюда доносится уличный гул, приглушенный и такой же привычный, как ток, бегущий по венам крови.